Так шли дела до декабря 1701 года. Глубокой зимой Борис Петрович Шереметьев узнал от языка, что генерал Шлиппенбах стал на зимние квартиры на мызе Эрестфер под Дерптом. Узнал и сам испугался дерзостной мысли неожиданно войти вглубь неприятельской страны и захватить врага врасплох на отдыхе. Случай редкий. В прежние времена, конечно, Борис Петрович счел бы за лучшее не пытать неверного счастья, но за этот год стало очень жестко с Петром Алексеевичем. Не давал никому ни покоя, ни отдыха. Ставил в вину не столько то, что ты сделал, но то, что мог бы сделать доброго, а не сделал. Приходилось пытать счастье. Борис Петрович одел в полушубки и валенки 10 000 новонабранного и новообученного войска и с 15 легкими пушками на санях быстро, но с великой опаской, высылая вперед легкие конные полки черкас, калмыков и татар, в 3 дня подошел к Эрестферу. Шведы поздно заметили на высоком снежном берегу речонки Ая ушастых всадников с луками и конскими хвостами на копьях. Подполковник Ливен вышел к речке с 2 ротами и пушкой. На том берегу косоглазые варвары подняли изогнутые луки, пустили стаю стрел, раздался нарастающий, как бы волчий, вой. По крутым сугробам вниз через речку, поднимая снежную пыль, помчались справа и слева полосатые татары с кривыми саблями, синежупанные черкасы с пиками и арканами. В лоб налетели визжащие калмыки. 300 эстолянских стрелков Ливена и сам подполковник были порублены, поколоты, раздеты до исподнего. Всполошился весь шведский лагерь. Новый отряд 6 пушками оттеснил от реки конных разведчиков. Шлиппенбах с гарнистами скакал по лагерю. Шведы выскакивали, кто в чем был, из изб и землянок бежали по глубокому снегу к своим частям. Все войско выстроилось перед мызой. Артиллерийским огнем встретило подступавшую русскую армию. Борис Петрович в одном суконном кафтане с 3-цветным шарфом через плечо верхом ехал в середине кареи. Огонь шведов привел в конфузию передние 1000 драгун, еще не видевших боя. Шведы устремились вперед, но выскакавшие на санях 15 легких пушек открыли такую скорострельную пальбу картечью, шведы изумились, ряды их остановились в замешательстве, с флангов мчались на них оправившиеся драгунские полки Кропотова, Зыбина и Гулицы. «Братцы!» — натужным голосом кричал Шереметьев посреди кареи. «Братцы! Ударьте хорошенько на шведа!» Русские с привинченными багинетами двинулись вперед. Быстро наступали сумерки, озарявшиеся вспышками выстрелов. Шлиппенбах приказал отходить под прикрытие построек мызы, но едва печальные горны запели отступление, драгуны, татары, калмыки, черкасы с новой яростью налетели со всех сторон на пятящиеся, ощетиненные 4-угольники шведов, прорвали их, смяли. Началась резня. В темноте генерал Шлиппенбах сам 4-й едва ушел верхом в Ревель.